Эти руки, любящие брать дары, сложатся на груди и ничего не будут брать. Эти ноги, любящие ходить на зло и не любящие стоять на молитве, будут распростерты навеки, не пойдут уже более никуда. Эти глаза, любившие смотреть на благополучие ближнего, закроются. Померкнет навсегда огонь их, и ничто не прельстит их. Слух, часто с удовольствием отверзавшийся для слышания злословия и клеветы, помертвеет, и никакие громы не будут слышны для него. Одну трубу, воскрешающую мертвых, услышит он, и тогда восстанет нетленное тело наше или в воскрешение живота, или в воскрешение суда. Что же в нас будет жить и по смерти? И что должно составлять предмет всех забот наших при жизни? То, что мы называем теперь сердцем, то есть внутренний человек наш, душа наша, она должна быть предметом наших попечений. Сердце ваше очищайте всю жизнь вашу, чтобы оно, или душа ваша, было способно потом зреть Бога. О теле же и его потребностях заботьтесь столько, сколько нужно для поддержания его здоровья, сил, приличия. Все умрет. Все земля унесет с собою. Старайтесь усовершить то, что в вас любит и что ненавидит, что покойно и что беспокойно, что радуется или печалится, то есть сердце свое или человека внутреннего, что мыслит, рассуждает через ваш ум.